36. Не живите на доходы от денег. Это прибыль нечистая. Лучше перемещение благ в обмене вещей. В крайности можно допустить в обмен на деньги, оборачиваемые непосредственно. Преступную спекуляцию надо преследовать неуклонно, ибо земля больна спекуляцией. Каждая эпоха имеет свою болезнь. Теперь земля больна спекуляцией. Не надо думать, что человечество было всегда подвержено этой болезни. Но она признак существенной перемены, ибо постепенно пройти не может. И пароксизм эволюции нужен, чтобы разбить заразу.